пока Энто не распутывал узлы. Он нахмурился, увидев синяки, и стал осторожно растирать ее ладони, пока к ним вновь не вернулась чувствительность. «Тебе уже лучше?» «Мне будет совсем хорошо, когда я воткну вам нож между ребрами». «А-а-а! Вижу, все в порядке. Бедняга Эллио, вечная мишень твоего острого языка. А если он женится на мисс Элизе Пенуорти, боюсь, даже то небольшое количество мозгов, которым наградил его Господь, уже через год заржавеет от полного бездействия». Девушка ничего не ответила, и он весело продолжал. «Кроме того, не верю, чтобы ты долго смогла бы жертвовать собственным мнением и идеями ради Эдварда Линдхерста. У него весьма твердые убеждения относительно обязанностей жены и матери его детей и о том, как обязана себя вести истинно английская леди. Эдвард, должно быть, считает меня погибшей», — в новом приступе тоски пробормотала девушка. «Как знать. Сначала они будут несколько дней обыскивать побережье, но в конце концов смирятся с очевидным». «Послушайте», — умоляюще попросила Касси, приподнимаясь на локти. «Теперь, когда вы сделали все, что хотели, прекратите эту жестокую забаву и отпустите меня. Я уже не девушка и, следовательно, не представляю для вас никакого интереса». Он молча отвел глаза, и девушка, схватив простыню, поспешно натянула ее на себя. «Какая скромность!» — усмехнулся граф. «Я тоже обнажен, любовь моя, и весь в твоем распоряжении. Только попроси». «Отвечайте же!» — завопила она. «Если ты несешь вздор, мне нечего сказать». Пожал он плечами и потянулся. Касси невольно уставилась на густую поросль черных волос в паху. Его плоть стала почему-то мягкой и вялой. Граф перехватил ее взгляд и шутливо поклонился. «Он не может быть напряженным и твердым все время, миледи. Даже ваш покорный слуга должен иногда отдыхать». Касси снова ощутила, как слезы жгут глаза, и, поперхнувшись рыданием, поспешно отвернулась. Граф провел рукой по ее распустившимся косам. «Ты должна расчесать волосы, иначе к утру они безнадежно спутаются». Девушка не пошевелилась, и граф вздохнул. «Хорошо, я сам сделаю это. Будешь лежать спокойно или мне тебя привязать?» Касси устало обернулась к нему. «Дайте мне эту чертову расческу». И хотя руки нестерпимо ныли, она принялась безжалостно раздирать щеткой густую копну волос, выбирая колтуны. «Твои волосы, как и все остальное, восхитительны». Девушка невидящим взглядом уставилась перед собой. Граф сверился с часами, стоявшими на резном письменном столе. «Пора спать, Кассандра. День был длинным и крайне утомительным». «Где вы ляжете?» — холодно осведомилась она. Темные глаза хищно блеснули. «Рядом с тобой, конечно. Мне нужна ночная сорочка». «Прошу прощения, миледи, но сорочка — это единственный предмет, которого вы не найдете в гардеробе. Я никогда не сплю без рубашки». «Значит, пришло время расстаться со столь пуританскими привычками». Девушка тихо всхлипнула и попыталась спорить. Но усталость взяла верх. Граф потушил лампы и снова потянулся, позволив себе впервые за последние 4 месяца немного расслабиться. Удовлетворенно улыбнувшись, он лег рядом с девушкой на спину, подложив руки под голову, прислушиваясь к неровному, тяжелому дыханию Касси. «Подвинься ближе, Кассандра», — велел он, наконец, опуская руки. «Обещаю, что не трону тебя сегодня». Казалось, он явственно видел, как девушка, свернувшись в тугой комочек, прижимается к стене. «Если ты ослушаешься, я возьму назад свое обещание». Касси что-то рассерженно пробормотала и нерешительно подвинулась. Он обнял ее и, прижав к груди, прошептал: «Спокойной ночи, любимая». Девушка лежала, широко раскрыв глаза, и Энто не чувствовал, как ее густые мокрые ресницы щекочут кожу. Он не мог решить, Чем утешить ее, зная, что она примет доброту за насмешку и нежность за жестокость? Напоследок граф подумал о превратностях судьбы, позволившей ему совершить то, что сам он считал едва ли не преступлением.